Вообще, меня, конечно, ну, я просто удивляюсь того, что у нас есть люди, которые идут добровольцами непосредственно, вот они идут, откладывают свои какие-то семейные дела, оставляют своих детей, оставляют жену, да, и у кого есть там семьи, оставляют свои какие-то бытовые проблемы, идут на фронт воевать, помогать стране своей. А там просто какая-то мразь в погонах, она сидит и решает, кто должен умереть, а кто не должен умирать.